Зариф великодушно вызвался проводить Султангарея. «Я и сам дорогу найду», — буркнул Султангарей. Ему бы радоваться за Зулейху и благодарить Зарифа. «Не приведи их, Зариф, что бы они сделали?» Когда с ним, с милиционером, и то пререкались. Теперь все в порядке. Душа за Зулейху спокойна. Спокойно? Так ли? Нет. Неспокойно на душе Султангарея. Его охватило чувство, которого он раньше не знал. Он испытывал ревность и никак не мог найти нужного тона в разговоре с Зарифом. Ему вообще не хотелось с ним разговаривать, хотя Султангарей понимал это, Зариф заслужил самую чистосердечную благодарность за помощь. Султангарей с удовольствием побыл бы один, но Зариф, словно дразня его, шел рядом. От охватившего его волнения Султангарей сбился с пути и пошел по другой улице. Зариф не обратил на это внимания. Он курил папиросу за папиросой, предложил покурить и Султангарею. «Я не курю», — очень вежливо ответил Султангарей, забыв, как совсем недавно он курил вместе с милиционером. Зариф и на это не обратил внимания. Он расспрашивал Султангарея о его жизни, про родные края, про родителей, живы ли они. Султангарей отвечал односложно, нехотя, понимая, что не он, слепой Султангарей, интересует Зарифа, а юная Зулейха. Сердце его разрывалось при мысли, что он, слепой, не сможет противостоять зрячему Зарифу, что Зариф, если захочет, увлечет Зулейху. А то, что Зариф хотел этого, трудно было не почувствовать. Переживания Султангарея, разумеется, не интересовали Зарифа, да и мог ли он о них догадываться? Он видел в Султангарее брата красивой девушки, которая ему, Зарифу, очень понравилась. «Твоя сестренка — очень славная девушка», — сказал он. Будто соли в открытую рану подсыпали Султангарею. Ошарашенный откровением Зарифа, он уже плохо слышал, что тот говорил, а Зариф продолжал: «Если ты не против, я бы иногда навещал ее. Ты ничего плохого обо мне не думай, я не какой-нибудь. Хотя девушек сейчас не так-то просто узнать, но она мне сразу понравилась, с первого взгляда». «Спасибо», — машинально ответил Султангарей. Лицо его то краснело, то бледнело. От волнения он шмыгал носом, от скорой ходьбы взмокла спина. Думавший о своем, Зариф ни разу не взглянул на него. Так они вышли на какую-то улочку. Неожиданно совсем рядом раздался женский визг. Султангарей и Зариф вздрогнули. «Пока. Пойду узнаю, что там», — бросил Зариф и поспешил на крик. Оставшись один, Султангарей почувствовал некоторое облегчение, но успокоиться не мог. «Вот взял ее в город на свою беду», — думал он с раскаянием. «Уехала бы обратно. Лучше было бы. А то выслушивай. Сразу понравилось. С первого взгляда. Очень ей нужен какой-то слепой, когда кругом столько здоровых парней. Девушка молодая, и любить ее самое время. И все же, кто знает, мало ли как бывает в жизни. Что с того, что ее полюбил милиционер?» Так пытался смягчить свою душевную боль Султангарей. Он шел неведомо куда, пока, спохватившись, не сообразил, что заблудился. Пришлось спрашивать у людей дорогу. В дом инвалидов он добрался очень поздно. Друзья его были обеспокоены таким долгим отсутствием. Пропав на целый день, он даже уроки пропустил. Вспомнив об учебе, Султан Гарей воспрянул духом. Какая тут любовь, какие тут страдания. Еще чего не хватало. Он будет учиться читать, писать. Он станет полноценным человеком. Другой дороги для него нет. Иначе не стоит жить. Султан Гарей весь отдался учебе. С помощью учителя он быстро овладел алфавитом. И не только на уроках с увлечением постигал науки, но и в свободное время занимался. Нелегко давалось ему учение. Но перед ним была цель, и эта цель помогала ему преодолевать и трудности учебы, и свои переживания. За 2 месяца он освоил систему Брайля, научился довольно быстро писать и немного читать. Эти 2 месяца стали очень памятными и для Султангари, и для всех других. После долгих хлопот для них открыли мастерскую плетения корзин. Это было большим праздником. И для тех, кто по возрасту своему уже не мог учиться, и для тех, кому учеба не давалась, и для тех, кто этим занятием заполнял свой досуг. Особенно преуспевал Кадыр. Он оказался искусным мастером. Сплетенные им корзины были самыми красивыми. Гордясь своим умением, он частенько говорил: «Теперь у меня дело есть, и время летит незаметно. Погодите, мы не только корзины, мебель будем плести, красивые кресла, легкие столы. Дайте только срок». Султан Гарей, как ни старался, Кадыра догнать в этом деле не мог. «Здорово у тебя получается», — восхищался он, «а у меня все косо-криво. В руки взять страшно, честное слово». «У кого к чему душа лежит», — отвечал Кадыр. «Ты вот книги читаешь, а я все еще буквы одолеть не могу. Не чувствуют мои пальцы этих дырочек, бугорков, и все. Что тут поделаешь? Бестолковые к чтению у меня пальцы. А ивовый пруд — это тебе не точка. Его в руках держать можно». Кадыр добросовестно работал, стараясь все сделать как можно лучше, и товарищи уважали его. Поэтому все одобрили назначение его мастером. Кадыр посерьезнел, став руководителем, но не загордился. И еще больше, чем до назначения, помогал своим собратьям делом и советом. Некоторое время спустя Собес, оценив пользу, приносимую мастерской, дополнительно открыл цех по изготовлению щеток. На эту работу принимали не только мужчин, но и женщин. В мастерской стало трудиться более 80 человек. Это был уже большой коллектив. Однажды заболел заведующий мастерской, и все руководство работой легло на плечи Кадыра. Кадыр не спасовал, справился с честью. Мастерская под его руководством из месяца в месяц работала с прибылью. Их даже похвалили в газете. В налаженной жизни слепых произошло еще одно событие. Как-то раз в дом инвалидов пришел представитель из Дома народного творчества и поинтересовался, нет ли среди слепых певцов, чтецов, музыкантов. Нашлись и певцы, и музыканты, и любители-актеры. Вскоре были организованы драматический кружок и кружок гармонистов. Записался было в самодеятельности Султан Гарей, но заниматься не стал, потому что эти занятия отнимали много времени. 1 мая силами самодеятельности был дан первый концерт. Все собрались в красном уголке. Сначала была лекция. Потом поставили однактную пьесу, а затем пошли отдельные выступления. с интересом смотрели и слушали концерт пришедшие зрячие. Народные песни пела Минзифа, молоденькая девушка из цеха щеток. Ее удивительно чистый и немного грустный голос заставил встрепенуться сердца у многих парней. Ей много хлопали, просили спеть еще, и она с удовольствием пела. Взволнованно слушал концерт Кадыр. Вспомнилось ему, как выступали они на базаре с Султангареем. Он играл на гармоне, а Султангарей пел. Не от радости пели они, нужда заставляла. А сейчас? Какое радостное волнение испытывает он. Что с ним? Отчего ему так хорошо? Минзифа. А ведь он и не знал ее до этого концерта. После концерта Кадыр поспешил к артистам. С трудом пробившись сквозь толпу, он разыскал Минзифу и от души пожелал ей счастья. «Поздравляю! Вот уж никогда не думал, что у тебя такой чудесный голос. Ты же, Минзифа, среди нас, ворон, настоящий соловей. И как это ты скрывала свой талант?» Смущенная от похвалы Минзифа, зардевшись, только и нашлась, что ответить: «От такой похвалы я и загордиться могу». Женское общежитие находилось через два квартала. Кадыр вызвался проводить Минзифу. В этот вечер они долго бродили, сидели в каком-то тихом садике и о многом говорили. Как-то вечером Кадыр сказал Султангарею: «Ты, Султангарей, мой лучший и самый близкий друг. Много пережили мы с тобой. Как ты думаешь, так и будем мы жить, или должно в нашей судьбе что-нибудь перемениться?» Султангарей не уловил сути вопроса Кадыра. «Что же делать? Жизнь проходит!» Он отложил в сторону книгу. «И, конечно, все меняется. Я, например, осенью буду готовиться в рабфак. А потом, как говорится, увидим. Или взять тебя. Ты уже многого достиг. По мне так дальше и некуда». «Я не об этом», — нервно попыхивая папироской, сказал Кадыр. «Как ты относишься к женитьбе, а?» Невозмутимое лицо Султангарея передернулось. Ему не то что вспоминать, даже думать не хотелось на эту тему. Не зря же все время он отдавал книгам. Внешне, как будто между ним и Зурихой ничего не изменилось. Не было заметно в их отношениях холодности или отчужденности. Зулейха хорошо работала, понемногу привыкла к городу. Появились у нее и новые знакомые. Каждое воскресенье она приходила к Султангарею, прибиралась у него, стирала белье, штопала. В общежитии ее знали как сестренку Султангарея. Султангарей тоже частенько навещал Зулейху, советовался с ней по разным вопросам. Обо всем, кажется, они говорили. Но главный разговор так и не состоялся. Начать этот разговор первому полагалось Султангарею, но одно обстоятельство мешало ему. С того дня, как Зулейха устроилась на работу, Султангарей ни разу не встречался с милиционером Зарифом. Не встречая его, он и ревновать перестал. Но Зариф не забыл брата, приглянувшейся ему девушки. В одно из воскресений Султангарей прямо застыл на месте, услышав, что вместе с Зулейхой к нему пришел и Зариф. «А, здравствуй, Султангарей!» — громко поздоровался Зариф, пожимая руку опешившему Султангарею. «Шел тебя проведать, да по дороге Зулейху встретил. Вот вместе и пришли. Ну, как ты живешь?» Зариф вел себя шумно. Он прошел к койке Султангария, сел на нее, посмотрел в книги, якобы интересуясь, что читает Султангарий. Все это раздражало Султангария, но особенно больно. Ему было от того, что Зулейха казалась ему оживленней и радостнее обычного. Она смеялась, со всеми была дружелюбна, то для кого-то нитку вденет в иглу, то еще чем-нибудь поможет. И это обычное поведение девушки Султангарий расценил как выражение ее симпатии Зарифу. Настроение его совсем испортилось. «Уже сговорились, — думал он, — и нечего мне быть третьим лишним». В следующее воскресенье он должен был идти к Зулейхе, но не пошел. «Незачем унижаться, — решил Султангарий. — Там у нее, наверное, Зариф, сидят, наверное, и воркуют». Однако Зулейхе он ничего не говорил о своих переживаниях и даже вида не показывал. «Разве любят по обязанности или из благодарности?» «Нет, любовь — чувство святое. Ее не выпросишь, как милостыню. А выпросишь — значит, это не любовь. Теперь он сам себе хозяин, и так слишком много милостыни пришлось ему просить. Хватит». Султангарий так убеждал себя, что Зулейха свободна в своем выборе, так старался вытравить из сердца свою любовь к ней, что когда Зулейха на следующий день вечером озабоченная пришла к нему, он холодно с ней поздоровался. Зулейху удивило изменившееся отношение к себе, и она спросила Султангария, не болен ли он. Что-то очень уж грустный. А может быть, он сердится за что-нибудь? Султангарий ничего не ответил. Между ними пробежала, как говорится, черная кошка.